Глава 10. Сев в машину, я обнаружила в телефоне 8 вызовов из Ложкина и слегка забеспокоилась. Что случилось дома? Феликс сегодня с раннего утра до поздней ночи занимается с группой антропологов, специально приехавших из разных уголков России, чтобы побывать у Маневина на семинаре. Зоя Игнатьевна на работе, Лори вместе с ней в институте, где Игорь понятия не имею. Он, между прочим, так и не сделал попытки связаться со мной. Может, кто-то из животных заболел? Я нажала на экран. «Алле, резиденция Васильевой, у трубки управляющая», — объявила Анфиса. «Говорите громко, четко, ясно, а то некоторые набьют рот кашей и злятся, что их не понимают. Алле, не молчите!» «Трудно начать речь, когда ты не даешь слова вставить», — усмехнулась я. «Это кто?» — чуть повысила голос домработница. «Имя, фамилия, отчество, род занятий, место регистрации. По какому такому вопросу беспокоите резиденцию Васильевой?» «Фиса, это Даша. Что с тобой?» «Даша? Которая Даша? Представьтесь!» «Владелица резиденции», — торжественно заявила я. «Дорогая, ты заболела?» «Ну, наконец-то!» — закудахтала горничная. «Звоню, звоню, а вы как померли? Денежной карточки кирдык, ни копейки сегодня не дала. Срок у нее истек. Я на продукты из своей заначки потратила». Я извинилась. «Прости, пожалуйста, не заметила. Прямо сейчас позвоню в банк, они перевыпустят кредитку. Извини, что тебе пришлось свои сбережения потратить». «Так не в первый раз!» — закряхтела Анфиса. «Вечно у вас дома, как у оборванки, налички нет. Забываете про Егора, который аквариум чистить приезжает. Усвистите хрен знает куда, а мужик работу сделает и руку ковшиком складывает. Ну и что делать? Ему же в лапку надо тугрики сунуть. Я в свою заначку шасть, а потом из банкомата-то и возьму. Вы не парьтесь, просто карточку побыстрее оживите». «Все сделаю», — пообещала я. «А почему ты так странно по телефону разговариваешь? Требуешь имя, адрес?» «Зоя Игнатьевна мне книгу дала, называется «Управление домашним хозяйством. Пособие для горничных, камердинеров и гувернанток», — пояснила Анфиса. «Ну, я прямо тундрой себя ощутила. Невоспитанная я, неэтикетичная. Впираюсь к вам в спальню и ору, велели разбудить в 9. А так нельзя. Надо сначала постучать, потом из-за двери сказать: «Ваше благородие, разрешите войти, дабы вас с лужи поднять?» «Ваше благородие», — стараясь не расхохотаться, поправила я. «Не ваше, а ваше. И я не сплю в луже». «Меня это тоже удивило», — призналась Фиса. «Но если по-воспитанному, положено говорить так». «Наверное, в тексте должно стоять «ложе», — остановила я домработницу. «В книге опечатка». «А-а-а!» — протянула домработница. «Тогда понятно. По телефону я, оказывается, тоже некультурно беседую. Схвачу трубку и олекаю. А если вас дома нет, так и говорю. Хозяйка потом в Ложкина возвертается и допрос мне устраивает. Кто ее искал, зачем, чего хотели. А я балда-балдой моргаю. Воспитанная матчин поступает не так. Я книжку изучила, основные советы записала и на кухне листок вывесила. Теперь, когда домой пришлепаете, поинтересуетесь: «Матчин, кто выражал желание побеседовать с госпожой в отсутствие ее присутствия?» «Я уже не стану зенки вылуплять и гундеть. Фиг его знает, имя не назвал. Теперь я отвечу воспитанно. Иван Иванович Иванов, гусар, родился в 1875 году в городе Москва, не женат, детей не имеет, образование высшее, не курит, не пьет. Хотел побеседовать с...» сейчас в бумажку гляну. Слово там заковыристое такое. Вот. «С проприаторшей усадьбы на предмет его временного постоя». Я закашлялась. Труднопроизносимое для внезапно решившей стать благовоспитанной камеристкой Анфисы слово «проприаторша» я услышала впервые, но что-то мне подсказывало. Оно родом из Франции. Правильно звучит «проприатер», что в переводе на русский означает «владелица». «Фиса, какого года издания пособия, которое любезно вручила тебе Зоя Игнатьевна?» — поинтересовалась я, справившись с припадком коклюша. «Ща позырю», — отозвалась Анфиса и вскоре сообщила. Совсем новое, в этом году напечатали». «Кем?» «Назови автора учебника», — потребовала я. «Маневина Зоя Игнатьевна, кто ж еще?» — удивилась домработница. «Стала бы она мне чужую писанину дарить». «Ага, понятно», — пробормотала я. «Ну ладно, про кредитку я запомнила. Если других проблем нет, то поеду по делам дальше». «Покедова!» — отозвалась Анфиса и вдруг заорала. «Стойте! Не швыркайте трубку!» «Что случилось?» — испугалась я. «Дремучая моя невоспитанность наружу выперла», — простонала домработница. «Неправильно попрощалась». «Погодьте-ка, где же оно? А, вот! Матчин произносит». «Кто такая Матчин?» — с запозданием удивилась я. Фиса недовольно пробурчала. «Это я, Матчин. Так воспитанно называют помощницу по хозяйству. По-хорошему хозяйке надо орать. Матчин, топай сюда! По имени горничную звать не положено». «Матчин», — задумчиво повторила я. «Интересно, каков перевод слова и откуда оно взялось?» «Скажите еще раз «до свидания», — потребовала Фиса. «До свидания», — послушно повторила я. Анфиса прочистила горло, и тоном диктора Игоря Кириллова, объявляющего о начале военного парада на Красной площади, произнесла: «Разрешите откланяться, ваше благородие. Желаю вам удачи, процветания и больших успехов. За время отсутствия в доме претикрисы хозяйство останется под управлением Матчин». Раздалось несколько коротких гудков, и телефон замолчал. Я сунула трубку в держатель, глянула на часы, включила навигатор и поспешила к дому Конкиной. Игорь так и не перезвонил. Придется ловить его около подъезда Нины. Интересно, что означает слово «матчин»? Тщетно ломая голову, я выехала на Садовое кольцо и черепашьим шагом двинулась в сторону Новинского бульвара. «Матчин, матчин». Нет, это так же загадочно, как таинственный «фитхтинг», без которого, по мнению Маргариты и Эвелины, невозможно правильно организованная свадьба. Фитхтинг. О том, как Даша и Феликс впервые пришли в агентство «Стрела Амура» и начали готовить свою свадьбу, читайте в книге Дарьи Донцовой «Самовар с шампанским», издательство «Эксмо». Мне следовало спросить у хозяек агентства «Стрела Амура», что же такое фитхтинг, но мы с Феликсом постеснялись своего невежества.